На душе Морозова было очень тяжело. Трудно было расставаться с друзьями и делом, которое он только начал. В начале 60-х годов в городе Краснодаре появился новый человек. Вскоре он отыскал местное отделение Союза писателей СССР и, с трудом поднявшись по крутой лестнице на второй этаж, сказал секретарю, что хочет встать на учет в местной организации. «Вы член Союза писателей?» – спросил его секретарь. «Да», – сказал он, – «я начал писать и печататься давно, но приняли меня в Союз только в 1962 году на Дальнем Востоке, где я проживал. Теперь моя семья переехала в Краснодарский край, в станицу Кореновскую, и подал билет члена Союза писателей СССР, сказавши при этом с какой-то извинительной улыбкой: «У меня 4 книги, рукопись 5 готова, и я хочу отдать ее в местное издательство». «Вы прозаик?» – поинтересовался секретарь. «Садитесь, садитесь, ради бога! Чего стоите? Поговорим, анкету заполним». С Владимиром Васильевичем Колосовым постепенно перезнакомились все краснодарские писатели, кое-что почитали из его книг, нашли интересными повести «В пургу», «Дочь шамана», «Щедрая осень». И по книгам, и при личном знакомстве с Колосовым у писателей оставалось приятное впечатление воспитанности, ненавязчивости, большой скромности, поскольку он был готов покраснеть даже от соленого слова, произнесенного в его присутствии. Человек начитанный, многознающий, Владимир Васильевич приезжал в Краснодар редко, публично выступать отказывался и только в разговоре открывался как очень приятный человек. Его полюбили, со всеми он был в добрых отношениях, не более. Близкой дружбе с горожанами мешала его отдаленность от города, так, по крайней мере, казалось. Он часто болел. Тогда его привозили в больницу, в так называемый спецкорпус, куда удостоились прикрепления и писатели. Приличная больница с палатами на 4 и даже на 2 больных. Однажды его привезли с тяжелым приступом и подняли в палату, где уже лежал писатель, тоже с больным сердцем. Обоим было не до разговоров. Коллеги обменялись улыбками, жалкими улыбками, и затихли. То у одной, то у другой кровати хлопотали врачи с капельницами, со шприцами, приходили консультанты. Но оба они знали, что никто не в силах что-нибудь изменить, только судьба. Как она распорядится, так и будет». К этому они оба уже приучили себя и о будущем не мечтали. Через какое-то время наступило облегчение. Больные могли поворачиваться. Появилось желание поговорить не только о своем состоянии и болезнях. И вот тогда Колосов вдруг сказал: «Мне, в общем-то, не страшно. Я уже один раз умирал. С тех пор прошло более 20 лет. Тоже сердце?» «Нет». Он вдруг замолчал, словно бы раздумывая, а стоит ли продолжать. Вздохнул и сказал: «Меня расстреляли». «Как расстреляли?» Сосед, невзирая на приказ врача, не ворочится, даже привстал, чтобы видеть лицо соседа по палате. «Так, как расстреливают. Это было на Колыме». «Боже мой, но и я тоже был на Колыме». заключенным? Да, особое совещание, 37-й год. А я после убийства Сергея Мироновича Кирова работал в Ленинграде. Там началась великая чистка и получил десятку. А расстреливали вас на прииске Мальдяк, не слышали о таком? Много раз, но Бог миловал, был на другом, и то очень короткий срок, не успели меня списать. Он не ответил, щеки его покраснели, волноваться нельзя. Они долго лежали молча, так и уснули. Потом эта тема стала появляться все чаще. Разговоры о Колыме возникали вновь и вновь. Вспоминали разные эпизоды. Нашлись даже общие знакомые, не говоря уже о начальстве и судьбе этого начальства. Постепенно Владимир Васильевич рассказал все, что с ним произошло. Все это было знакомо его соседу. Однажды прииск Мальдяк посетил Гаранин. У Колосова, наверное, была в деле пометка об уничтожении, поскольку все, знавшие Кирова хоть немного, не имели права оставаться в живых и о чем-то свидетельствовать. Да, зачитали список. При упоминании его фамилии Колосов нашел в себе силы сказать имя отчества, сделал шаг другой к вахте и упал без сознания. Его бросили в короб и повезли на Голгофу, куда шли и десятки других. Кажется, было не слишком холодно, снег лежал мягкий, им приказали раздеться до нижнего белья. Кто-то пожаловался, что холодно, на что молодой командир команды со смешком и без злобы ответил: «Потерпишь, мы быстро, а там жарко будет». Там он имел в виду ад. Куда же противников вождя? Их поставили у края выработанного карьера. И тут Колосов, наверное, опять потерял сознание на секунду раньше залпа. Пуля все же царапнула ему руку. Он повалился в карьер вместе с убитыми. Добивали лишь тех, кто ворочался. Палачи тоже намерзлись и торопились. Ушли. Знали, что если кто не до конца, мороз доберет. А заключенный Колосов пришел в себя. Понял, что произошло, помедлил немного, увидел кровь, перевязал как мог руку и пополз по снегу к зоне, еще не зная, зачем он это делает, ведь все равно. Но и судьба не всегда бывает беспощадной. Иногда к ней приходит желание поиграть, порезвиться. Колосов вспомнил лагерного фельдшера. Они не то чтобы дружили, но Ликпом иногда помогал Володе, своему ровеснику и земляку. Так расстрелянный и дополз до зоны, как раз возле фельдшерского домика. Пролез под колючую проволоку, достиг крылечка и долго из последних сил принялся стучать. Дверь открыл старик. Он помогал фельдшеру убирать трупы. Увидел и обомлел. Разбудил медика. Тот узнал Колосова. Вдвоем они затащили его в дом. А дальше, за несколько часов до расстрела, в ликпункте умер человек. Он еще лежал там. С него сняли бирку, которая была у каждого на ноге. Привязали ее на ногу Колосову, а его бирку на ногу мертвецу. И с этого часа Колосов стал жить уже по другой фамилии. Кажется, это продолжалось недолго. Он опять стал Колосовым. Кто там помнил одну фамилию в круговороте смертей?